Но это ошибка. Австро-русский договор был подписан лишь год спустя. И если Австрия просила Елизавету о заступничестве против Фридриха, то делала это, опираясь или на свой прежний договор 1726 года, или на недавнее соглашение России с Саксонией. Но договор 1726 года Елизавета отказывалась признавать, а соглашение с Саксонией давало повод к различным толкованиям. Австрия, Англия и Саксония тщетно добивались преступления императрицы к Варшавскому договору. Мардефельд энергически боролся против этого. Английская же дипломатия была в это время связана по рукам и ногам с ссорой, разыгравшейся между Тироули и его преемником Гинтфордом. Тироули просил о своем отозвании, но потом решил остаться в Петербурге, желая принять участие в подписании будущего договора, чтобы приписать себе честь его заключения и получить за это денежную награду. А может быть, еще и по другой причине, тайна которой осталась между ним и Елизаветой. Но это очень не нравилось Гинтфорду, находившему, что один из английских послов в Петербурге лишний. Бестужев, по наущению Мардефельда, воспользовался этой ссорой, чтобы затянуть переговоры и не переходить открыто ни на ту, ни на другую сторону. Он предупреждал Дрезденский двор, чтобы тот не нападал на Пруссию и не рассчитывал на вооруженную помощь России. Но одновременно с этим сообщил и в Берлин, что, по мнению петербургского двора, Саксония не нарушила нейтралитета, выполняя свои обязанности по отношению к венгерской королеве. Фридрих громко негодовал на двуличность канцлера. Но Мардефельд, понимавший игру Бестужева, продолжал успокаивать своего государя. Король мог вступить с войсками в Саксонию, если ему это было угодно. Россия, наверное, не будет препятствовать ему. Фридрих так и поступил. 4 июня 1745 года он разбил саксонскую армию при Гогенфридене. А 4 сентября, одобряя Мардефельда, который пытался добиться от де Леона помощи, чтобы не допустить вмешательства России, сообщил ему в то же время по секрету, что в сущности теперь это излишне. Он силой оружия заставил Англию вступить с ним в договор. И вскоре так же поступит и с Саксонией. Это была знаменитая Ганноверская конвенция. Саксония устояла еще до конца года, но русские войска по-прежнему не трогались с места. А Розенберг с горечью должен был признать, что ценою всех своих усилий он добился только двух вещей. Сумел сорвать маску с русских министров и доказал их неспособность и недобросовестность. Он прибавлял: если бы королева была менее красива и менее украшена высокими качествами души, она не вызывала бы здесь зависти. И тогда, может быть, тут держались бы более твердых взглядов. Но интересы государства должны уступить и быть принесены в жертву этой зависти. Таким образом, я служу представителем прекрасной Елены, из-за которой ведется война. Вслед за этим, под предлогом, что его государыня возведена в императорский сан, он отпросился домой, сдав все дела посольства опять Гогенгольцу. По поводу роли России в этом кризисе высказывалось, между прочим, мнение, что Елизавета, обещав Августу III свою помощь против Фридриха, отказалась потом, повинуясь женскому капризу, исполнить выработанный в Вене план о нападении на Пруссию через Саксонию. Должен сказать, что я не нашел никаких следов подобного соглашения между Елизаветой и Августом III. А сведения, которые посылал Мардефельд до войны и во время нее, по-видимому, исключают его возможность. «Ни один солдат не перейдет границы этой империи», — писал он в июне. «Какие бы слухи об этом ни распускались». И недавно императрица рассмеялась от души на просьбу маршала Ласси заготовлять провиант в Курляндии. А в августе он писал: «Сама императрица говорила не раз после сражения при Фридберге в присутствии графа Листока, Брюмера и других лиц, что так как войну начал польский король, то он не может рассчитывать на ее помощь. Знаю, что могу поплатиться за это головой, и что Бестужев, подкупленный польским королем, делает все от него зависящее, чтобы услужить ему. Но должен сказать, что все сведения, которые я имею, сходятся на том, что русская армия не примет участие в походе». В августе, получив из Саксонии требование о помощи, русский канцлер представил в Совет свое мнение о том, что необходимо ее оказать. Воронцов не согласился с ним, и Елизавета осталась этим, видимо, недовольна. Она немедленно дала вице-канцлеру заграничный отпуск, что очень походило на немилость. Но Кейт вновь успокоил своего друга. Ему посылали приказ за приказом о выступлении, но не давали возможности исполнить их. Таким образом, он остается при убеждении, что все это делается только для виду. Когда Розенберг сообщил о своем отъезде, Елизавета встревожилась. «Что это значит?» — спросила она у Бестужева. «Тут нет ничего удивительного. Ваше Величество покинули Австрию в такое время, когда она крайне нуждается в помощи. И другие послы, датский, голландский и английский, тоже уедут, видя, что им незачем у нас жить». Испуганная и смущенная императрица сейчас же приказала созвать один за другим два чрезвычайных совета. Воронцов на них не присутствовал. Члены совета признали Ганноверскую конвенцию вероломной. И по прочтении перехваченной депеши от Д'Аржансона к Д'Алеону, которая произвела на них такое впечатление, словно прусский король действовал сообща с Францией, постановили единогласно послать Саксонии помощь. Второй совет собрался 4 октября. Было уже слишком поздно, чтобы двинуть армию в поход. Решили поэтому расквартировать ее в Лифляндии, Эстляндии и Курляндии, с тем, чтобы она могла выступить весной. Подписав декларацию об этом, Елизавета, согласно преданию, упала перед образом на колени, призывая Бога в свидетели, что поступает по совести. Затем она в страхе спросила Ласси, что он думает о принятой мере. «Я не министр, а солдат, и мой долг — исполнять только повеление. Но все-таки, думаю, следует обуздать прусского короля. Да-да, это Шах-Надир прусский». На этот раз Фридрих увидел, что ему грозит серьезная опасность. Мардефельд напрасно упорствовал в своем скептическом оптимизме. «Не всякая собака кусает, которая лает», — писал он. «Что-то говорит мне, что здешние войска не забудутся до такой степени, чтобы заслужить здоровую трепку от войска вашего величества». Но король, разделявший прежде надежды своего посла, за ноябрь совершенно изменил и свой взгляд на дело, и тон. Он еще недавно поздравлял Мардефельда по поводу его ответа на неприличные речи Бестужева и уверял его, что так же обходится в Берлине и с графом Чернышевым. При этом Фридрих заявлял, что больше не нуждается во Франции и намерен опять повернуть ей спину. Но теперь он затянул другую песню. Словно в мрачном предчувствии великий полководец испугался возможной встречи с русскими войсками, про которые ему продолжали говорить, что они не собираются на него нападать, да и не в силах устоять против его армии. Он перестал этому верить. И чтобы защититься от них, находил теперь необходимой для себя поддержку Франции. Считая недостаточным хлопотать о ней при посредстве Мардефельда через Делиона, он обратился к самому Людовику XV с удивительным апломбом, высказывая в письме к нему ту мысль, что он, Фридрих, принес себя в жертву французским интересам и поэтому льстит себя надеждой, что французский король не оставит при нынешних тяжелых обстоятельствах единственного союзника, которого имеет в Германии.